Не успел его тощий зад нагреть шершавое сиденье из выщербленных реек, как с площади свернул Мерседес с изогнутыми, как японские глаза, фарами. Немцы взяли реванш, Мерины и Бэхи разгромили весь отечественный автопром. Фары мигнули ослепительно белым ксеноновым светом. Клоп поднялся навстречу. Темное стекло плавно поползло вниз, открывая наглую физиономию Зёмы. «Здорово!» — буркнул он и высунул руку со свертком. «Это бабло спеца. Ключи забрал, пакет отдал. Мне на трубу позвонил. Свою долю после дела получишь». Стекло начало подниматься. «Постой, опушка, мы же договорились». «Обойдешься. Мне мокрухи не нужны. Тут работа чистая. Кого валить?» Окно закрылось. Мерседес рванулся с места, оставив в стылом воздухе невесомое облако выхлопных газов. Клоп проводил взглядом удаляющиеся огоньки. Чем меньше они становились, тем острее чувствовалась какая-то неправильность происходящего. Что-то было не так. Пушка. По большому счету, она ему и не нужна, но они договорились. А оговоренные условия дела на ходу не меняются. Запах говна усилился, вновь в душе ворохнулось беспокойство. Он взвесил на руке увесистый сверток. Пока что все дело сводилось к скользким гнилым словам. И вот единственное, что их подтверждает. Если подтверждает. Клоп осмотрелся и нырнул в приоткрытую дверь старой четырехэтажки. Подсветил себе телефоном. Белый полиэтиленовый пакет, завернутые края прихвачены скотчем. Лезвием, с которым никогда не расставался, Клоп подцепил уголок, отклеил липкую ленту, вытащил второй пакет из плотной почтовой бумаги, грубо перехваченной шпагатом. Подчиняясь звериной интуиции, которая его никогда не обманывала, разрезал веревку, осторожно развернул сверток. Чуть подрагивающие пальцы извлекли прямоугольную пачку, перехваченную резинкой. «Кукла! Нихера себе! Грубо нарезанная бумага, даже не замаскированная, как обычно, настоящими купюрами. Лоховская разводка! Вот попал так попал!» Несмотря на ощутимую прохладу, у Клопа взмокрел лоб, и он смахнул пот рукавом. Все стало понятно. Зёма решил его руками кинуть спеца. Ясное дело, что такой расчет никому не понравится. Проверит бабки на месте, завалит Клопа. Не проверит, все равно Клоп в ответе. Предъявит ему, что скресятничал, подменил пакет, и опять же завалит. А Зёма хоть так в стороне. Ну, сука! От злости и безысходности Клоп глухо зарычал. Все нахер, я соскакиваю. Не попадая пальцами в кнопки, он кое-как набрал номер Зёмы. Сказать, что пакет упал, разорвался, а там кукла, доигрывайте сами. Поверит, не поверит, его дело. А со спецом пусть разбирается сам. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны досягаемости. От неожиданности Клоп опустился на холодные ступеньки. Как выключено? До приезда спеца несколько минут. Как же Зёма примет звонок, чтобы подогнать фургон? Значит, он и не собирается забирать тачку. Однозначно шла большая подлянка. Мечущийся взгляд Клопа перескочил с мобильника на распотрошенный сверток. Идея родилась в один миг. «Хер вы меня возьмете голыми руками!» Сверкнула вспышка. Послышался тугой щелчок. Еще раз и еще. Сфотографировав с разных ракурсов пакет с куклой, Клоп, как сумел, упаковал сверток. Шагнул к двери, но вдруг остановился. Выключил мобильник, сунул за батарею. Аппарат плотно воткнулся в груду скопившегося мусора, окурков, фантиков, обломков, пластиковых стаканчиков и презервативов. Он и сам четко не знал, зачем это делает. Мелькала мысль о подстраховке, если состоится разбор на сходнике. Но мелькала на задворках сознания, а главное, занимала весь мозг, скорее унести ноги. Клоп выскочил из подъезда, но поздно. В глаза ударил яркий голубоватый свет. С приглушенным шелестом прямо перед ним затормозил новенький серебристый лимузин. Фары погасли, оставив на радужке синие круги. «Это ты, Клоп? Иди сюда!» — раздался властный голос. Протирая глаза, Клоп подчинился. Откуда он знает кликуху? Никто не должен сообщать погоняло участника кратковременной встречи. Все шло кувырком. И не по проторенной дороге, а по дороге большой измены. «Держи ключи!» Дверца открылась, и коренастая фигура ловко выскользнула из автомобиля. Против своей воли, как кролик, загипнотизированный удавом, Клоп подошел ближе. «Садись за руль!» «Зачем?» Круги перед глазами исчезли, зрение почти восстановилось. Клоп пригляделся и ошалело заморгал. Коренастый тип никак не походил на угонщика, скорее наоборот. Короткая стрижка, суровое волевое лицо, холодный взгляд, манера отрывисто и четко произносить и выговаривать слова, да это вылитый мент. Крепкие пальцы незнакомца ухватили его за кисть и локоть. «За руль живо!» Руку прострелило болью. Не успев сообразить, что происходит, Клоп стукнулся о дверцу и плюхнулся на мягкое удобное сиденье. На запястье защелкнулся стальной браслет. Теперь он был прикован к рулю. «Эй, ты чего?» — как в дурном сне выкрикнул Клоп. Но спец отскочил в сторону. Вспыхнули прожектора. «Не с места!» — грянул усиленный динамиком приказ. Со всех сторон набежали люди в масках, бронежилетах и с автоматами. Засверкали фотовспышки. Надвинулся объектив видеокамеры, фиксируя сидящего за рулем Клопа. Свободной рукой он закрылся от слепящего света. С такой помпой, как международного террориста, его еще не брали. Обычно задержания происходили вполне буднично и куда менее торжественно, без всяких театральных эффектов. Да что же это такое? Под прицелом объективов его обыскали. Несмотря на ночное время, моментально появились понятые, приличного вида немолодые мужчины, довольно профессионально рассматривающие происходящее. На торпеду лег злополучный пакет. Рядышком уместились тощий кошелек и ключ от моста. Больше в карманах Клопа ничего не было. Прокатиться на Бентли так и не удалось. Его выдернули из шикарного кожаного салона и сунули в обычную прокуренную «Волгу» с наглухо задернутыми шторками. Ехали недолго. Уже минут через 15 раздался скрип ворот, и его высадили в каком-то глухом дворе, огороженном высоким забором. Затолкали в низкую железную дверь, по длинному коридору провели в типовой, стандартно обставленный кабинет, шкаф, стол, стулья, сейф, телефон, карта Тиходонского края на стене, графин с водой на тумбочке. В таких кабинетах Клопу за свою жизнь приходилось бывать частенько, но определить, в каком именно участке он находится, опытному жулику не удалось. У стены, развернув плечи, как офицеры на параде, стояли все те же понятые. Особого интереса к происходящему они не проявляли, скорее наоборот, скучали, как будто выполняли хорошо знакомую рутинную работу. «Сейчас мы осмотрим пакет, изъятый у задержанного», — торжественно объявил быстроглазый молодой человек в сером костюме. Он явно был здесь главным, следователь или опер. Главный разрезал ножницами полиэтилен. Клоп равнодушно следил за его движениями. Вот появился второй пакет из почтовой бумаги. Быстроглазый теми же ножницами перерезал шпагат. Клоп насторожился. Меньше часа назад он уже разрезал эту бечевку, как же она опять оказалась целой? «Попрошу понятых быть внимательными и все запоминать». Из бумажного пакета выпали на стол две аккуратные зеленые пачки. «Доллары!» Кабинет зашатался, как родной мост, Клоп чуть не упал. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть», — считал быстроглазый, и купюры ловко выщелкивались у него из-под пальцев. «Откуда бабки?» — хрипло выкрикнул Клоп. «Там бумага была чистая!» Не переставая считать, молодой человек бросил на него хитрый взгляд. «Опер, сука!» «Оперские замашки сразу видно, но почему он его не знает?» «Всего 20 000 долларов», — закончив подсчет, пояснил оперативник. «Попрошу подписать протокол». «У своей бабы попроси», — зло процедил Клоп. «Я ничего подписывать не буду. Нашел лоха». «Почему?» — опер изобразил доброжелательное удивление. «Вы не согласны с суммой?» «С чем соглашаться? С тем фуфлом, что ты зарядил? Там вообще не было никаких долларов». «А что же там было?» «Бумажная кукла. Вот что». Быстроглазый опер рассмеялся и повернулся к понятым, будто приглашая и их оценить столь изысканный юмор. Понятые вежливо улыбнулись. Протокол они уже подписали.